Глава 12. Солнце погасло. «Так вы догадались!» — воскликнула мисс Гарбель, тряся руку Алина, словно заветный талисман. «Как вы догадались, и как вы сюда попали? Что происходит?» «У нас в запасе всего 25 минут до того, как прозвенит колокольчик. Не будем тратить их понапрасну. Я не был уверен. Вчера утром, когда вы заговорили строчками из ваших писем, я кое-что заподозрил. Невозможно было дать вам знать, кто я такая. Оберон следил за мной. Все следили. Тогда я сказала про автобус, надеясь, что это привлечет ваше внимание. Я не осмелился спросить напрямую. А теперь скажите, Гризеллок умерла, так? Да, вчера на рассвете. Нам сказали, что она перебрала героина, но я думаю, ее убили. Почему? Думаю, потому что она пыталась возражать против участия Джинни в церемонии. Джинни — ее племянница. Скорее всего, она пригрозила им разоблачением. Кто ее убил? Понятия не имею. Что именно вам сказали? Что если о смерти Гризел станет известно, нас всех ждут неприятности. Тогда все выплывет наружу. Торговля героином, связь с фабрикой. Вы знаете про фабрику? Все, что тут творится, и нас арестуют. А британских подданных выдадут Англии, осудят и посадят в тюрьму. А то и повесят. И тут позвонили вы насчет мисс Трубоди. Бароди усмотрел шанс избавиться от бедной Гризел Лок. Ее похоронят, а вам скажут, что похоронили мисс Трубоди. А потом, когда вас здесь уже не будет и мисс Трубоди выздоровеет, на могиле напишут выдуманное имя. Бароди сказал, что если кто и может спасти жизнь мисс Трубоди, так это он. Не знаю, что вам уже известно. Остановите меня, если что будет непонятно. И когда вдруг ваша жена упомянула имя Гарбель, можете себе представить, как они обалдели. Я тоже была здесь вчера. Я осуществляю связь между ними и фабрикой, работаю там. Если будет время, я расскажу, как это случилось. Конечно, я догадывалась, кто вы такой, но им сказала, что знать вас не знаю. Сказала, что, наверное, кто-то дал вам мой адрес. Они отнеслись к моим словам ужасно подозрительно. Велели мне взглянуть на вас обоих, выяснить, чем вы занимаетесь и почему спрашиваете обо мне. Тут Бароди сказал, что будет лучше, если я представлюсь вам под чужим именем. И мне велели притвориться Гризел Лок, так что если начнутся расспросы или вмешается полиция, вы и кузина Аги... «Кто?» — вырвалось у Алина. «Ваша жена, кто же еще? Ее назвали Агатой в честь моей троюродной сестры в девичестве». «Да-да, простите, все называют ее Трой». «Правда? Чудно. Я уже привыкла думать о ней как о кузине Аги. Значит, план заключался в том, что я представляюсь вам как Гризел Лок, а потом докладываю им, узнала ли я вас и что мне вообще удалось выяснить. Они заставили меня надеть одежду Гризел Лок и накраситься на тот случай, если вы слыхали о ней или потом будете рассказывать о встрече, чтобы ваши впечатления совпадали с тем, что о ней обычно говорят. Предполагалось, что завтра после похорон я снова с вами увижусь и скажу, что уезжаю в Будапешт, и хорошо бы, если бы вы видели мой отъезд. И когда поднимется переполох в связи с исчезновением Гризел, вы сможете подтвердить, что она уехала в Венгрию. А я должна была отправиться в Марсель и сидеть там, пока вы не уберетесь отсюда. В то же время будет считаться, что я уехала в отпуск, что уже довели до вашего сведения. Сколько минут у нас еще осталось? 21. По крайней мере, у меня есть время, чтобы первонаперво предупредить вас не слишком рассчитывать на меня в своих замыслах. «Вы хотите сказать, — начал Алин, — что выработали привычку? Мне 50. 16 лет назад я была хорошим химиком-аналитиком. Проклятая бедность. Они предложили мне работу и потрясающее жалование. Химические исследования. Работать на них я начала в Нью-Йорке, потом меня перевезли сюда. Сначала я ничего не подозревала, но потом постепенно поняла, что происходит. Но к тому времени я была уже у них в руках. Меня обработали классическим образом. Мужчина очень привлекательный, и вечеринки. Я всегда была некрасива, а он был такой опытный и обаятельный. Он приучил меня к марихуане, травке, как ее называют, и с тех пор я не могу отвыкнуть. Они следят за тем, чтобы я не прекращала. Зазывают сюда, доводят до нервного возбуждения, а потом дают сигареты. Я им очень полезна. Когда курю, то совершенно глупею. Я слышу, как я произношу фразы, за которые мне страшно стыдно. Но когда мне не вмоготу и так хочется курить, и когда он даст мне сигарету, то... Да вы сами видели. Когда я выдавала себя за Гризел Лок, мое поведение не было сплошным притворством. В присутствии Оберона мы все становимся такими. Он просто гений растления. Почему вы стали писать Агате? Должен признаться, до вчерашнего дня мы не понимали ваших замыслов. Чего я и боялась. Но я не могла высказаться напрямик. Слежка у них налажена самым отличным образом, и мои письма могли вскрывать. На самом деле, как выяснилось, их не вскрывали, потому что иначе они опознали бы вас моего адресата. Я написала. Голос, то тихо звучавший, то переходивший в шепот, замер. Мисс Гарбель сдернула капюшон с головы и подняла к Алину свое трагикомическое лицо. «Я начала писать из-за таких девушек, как Джинни. Вы видели меня и видели Аннабеллу Уэллс. Жуткое зрелище, не правда ли?» Гризел Лок выглядела не лучше. «Наркотики превратили нас в старых развалин. Джинни ждет то же самое. И таких, как Джинни, много. Я называю их детьми бомбежки». Никакой моральной стойкости и твердости характера. На их глазах погибли родители, и с тех пор их преследует постоянное чувство неуверенности и ожидания нового несчастья. Бедным и тем, кто работает, легче. Но другим, богатым, вроде Джинни, если они попадают в подобную компанию, ух, из них немедленно делают и дочерей солнца, и тогда им конец». «Слишком стыдно, чтобы оглянуться назад и посмотреть вперед или по сторонам, только на него. Поэтому, когда я прочла в английских газетах, что моя толковая родственница вышла замуж за вас, я подумала, попробую, мне не достает ни смелости, ни выдержки, чтобы бороться в одиночку, но я попробую намекнуть им. Так я и сделала». Я слегка удивилась, когда кузина Аги ответила мне, обращаясь как к мужчине, но я не стала ее исправлять. Глупо, но ее ошибка вселяла в меня чувство безопасности. Сколько еще? Чуть больше 17 минут. Послушайте, Хэрингтон и Джинни не вернутся сегодня в замок. Мой шофер и я собираемся подменить их. Удастся ли нам выйти сухими из воды? Что происходит на церемонии? До сих пор мисс Гарбель говорила быстро и охотно, пристально по птичьи, глядя на Алина. Но вопрос Алина словно обжег ее. Она даже словно защищаясь, подняла руки и отпрянула. «Я не могу рассказать вам, я дала клятву молчания». «Вся эта белиберда про кинжал, огонь и расплавленный свинец?» «Вы не можете об этом знать. Откуда вы знаете? Кто-то нарушил клятву?» «Никто. Я надеялся, что вы нарушите». «Ни за что». «Глупый вздор в дурном вкусе. К тому же призванный прикрыть подлость». «Бесполезно. Я говорила вам, бесполезно». «Мой помощник ростом с Джинни и одет в черную рясу. Есть у него шанс выкрутиться». «Не до конца. Разумеется, нет». Мисс Гарбель то ли всхлипнула, то ли горестно усмехнулась. «Как только вам это пришло в голову?» «От кого-нибудь потребуют дать клятву, с глазу на глаз?» «Нет, я не могу вам рассказать, но от него нет. Зачем вы это делаете?» «Мы надеемся, что церемония даст нам предлог арестовать Оберона и Барроди, и не только это». Алин поколебался. «Мне понятны ваши чувства в отношении этой несчастной девочки», — торопливо продолжал он. «К тому же она англичанка. Тем более, что я чувствую ответственность за нее. Но в то же время я здесь не для того, чтобы проводить спасательные работы, особенно если они ставят под сомнение успех операции. Более того, если Бароди и Оберон заподозрят, что молодые люди сбежали, они заподозрят и предательство. У них все заранее отработано. Они немедленно уничтожат все доказательства своего участия в бизнесе и дадут дёру. Если же нам удалось внушить им, что Джинни Тейлор и Робин Харрингтон вернулись, дабы принять мерзкое посвящение, то мы сможем здесь и сейчас узнать достаточно, чтобы выписать ордер на арест. Задержим главарей, допросим мелкую сошку и обыщем замок». «Я мелкая сошка. Откуда вам знать, что я не предупрежу их?» «Разве не вы только что просили за Джинни?» «Вы сказали, что она в безопасности», — плачущим голосом отвечала мисс Гарбель. Она кусала ногти, искоса поглядывая на Алина. «Большего мне и не нужно. Вы просите, чтобы я способствовала своей гибели. Я предупреждала вас, от меня мало толку. Во мне не осталось ничего хорошего. Через минуту я закурю, и мне станет на все наплевать». «Вы отважнее, чем хотите казаться», — возразил Алин. «В течение нескольких месяцев вы пытались заманить меня сюда, понимая, что если я добьюсь успеха, вы потеряете работу, и вам придется отвыкать от наркотика. Вчера утром вы рискнули намекнуть мне, кто вы такая. Сегодня вечером вы рискнули, нарушив запрет, прийти в комнату Харрингтона просить за Джинни. Вы человек науки, а значит, обладаете здравым смыслом, любопытством и здоровым скептицизмом. Вы не можете не понимать, что эту глупую клятву молчания вы дали в состоянии наркотического опьянения, и что угрозы, которые она содержит, абсолютно вздорны. Вы можете попросту наплевать на нее. Думаю, вы поверите, когда я скажу, в случае вашей лояльности сегодня по отношению к нам, вы можете с уверенностью рассчитывать на нашу защиту в будущем». «Вы не можете защитить меня от себя», — сказала мисс Гарбель. «Попытаемся. Послушайте, вы и так уже далеко зашли. Почему бы не пойти до конца?» «Я боюсь. Вы представить себе не можете, как мне жутко». Она сжала руки, похожие на птичьи лапы. Алин накрыл их своей рукой. «Хорошо», — сказал он, — «все в порядке. Вы и так много сделали. Я больше не буду просить вас рассказать о ритуалах. Не ходите на церемонию. Вы можете отказаться?» «Нельзя. Нас должно быть семеро». «По одному человеку на каждый угол пентаграммы и Оберон с девушкой в черной рясе посередине». «Они сказали вам, Джинни и Робин, как они посмели?» «Считайте, что я сам догадался. Прежде чем мы расстанемся, я хочу попросить об одном обещании, скажем, в память о Гризел Лок. Не курите слишком много марихуаны, чтобы не потерять головы и случайно не выдать нас». «Я не выдам вас, это я могу обещать. Но не курить пообещать я не могу, и умоляю, больше ни в чем на меня не рассчитывайте. Но я вас не предам». «Огромное вам спасибо. Думаю, еще до рассвета я попрошу позволения называть вас Пенелопой». «Конечно, называйте. Когда мне бывало особенно плохо», — сказала бедная мисс Гарбель, «я утешала себя мыслью о кузене Роди и кузине Аги». «Правда?» — пробормотал Алин. От необходимости дальнейших комментариев его избавил заливистый перезвон колокольчика. Трель привела мисс Гарбель в страшное смятение. Алин уже она напомнила о стюардах, созывающих на обед пассажиров океанских лайнеров. «Вот», — с каким-то надрывным торжеством воскликнула мисс Гарбель, — «колокола храма, а мы здесь, в чужой комнате, и Бог знает, что нас ждет». «Пойду взгляну, свободен ли путь», — сказал Алин. Он взял трость и открыл дверь. В воздухе стоял густой запах благовоний. На нижней площадке зажгли свечи. В тусклом мерцании вились струйки и кольца пахучего дыма. Алин увидел приближающийся снизу тень. Звук колокольчика стал громче. Это был слуга-египтянин. По полукруглой стене плыла искаженная тень его тюрбана. Затем появился он сам. Алин стоял неподвижно, опираясь на палку и спустив капюшон на лицо. Египтянин поднимался наверх, не переставая звонить. Проходя мимо Алина, он сделал приветственный жест и ступил на следующую лестницу. Алин вернулся в комнату. Мисс Гарбель стояла, кусая костяшки пальцев. «Все в порядке», — сказал он. «Вы можете идти. Если вы ощущаете в себе достаточную смелость и склонность к авантюризму, держитесь как можно ближе к черной рясе, и если увидите, что мой помощник вот-вот сделает ошибку, попытайтесь остановить его. Правда, он говорит только по-французски. А теперь вам лучше уйти». Она задумчиво покачала головой. Затем, словно выходя из гостей, она одернула рясу, поправила волосы и даже протянула Алину руку. «До свидания. Жаль, что мне не хватает смелости», — сказала она. «Вы проявили немало смелости в последнее время. Я вам очень благодарен». Алин смотрел ей вслед. Выждав 30 секунд, он задул свечу и вышел из комнаты.